«Послушайте!» — вскричал неугомонный Джон, не дав Девайну поздороваться. «Я пригнал ее, чтобы вас прокатить. Вот увидите, она лучше, чем молния!» Губы мистера Карвера сложились в улыбку, которая, по-видимому, была любезной, но выглядела довольно мрачно. «Боюсь, что сегодня вечером мне не до развлечений. Хлопот по горло. Как хлопотливая пчела!» — продекламировал Девайн. «Должно быть, ваши пчелы очень хлопотливы, раз они не отпускают вас весь вечер. А вот скажите мне...» «Да», — произнес Карвер с каким-то холодным вызовом. «Говорят, что надо косить сено, пока солнце светит», — продолжал Девайн. «Может быть, вы собираете мед, пока светит луна?» В тени широкополой шляпы что-то сверкнуло. Должно быть, глаза Карвера. «Может, тут и не обходится без лунного света», — промолвил он. «Но помните, мои пчелы не только дают мед, они жалят». «Так вы поедете на машине?» — нетерпеливо спросил переминавшийся с ноги на ногу Джон. Но хотя в Карвере не осталось и тени зловещей многозначительности, окрасившей ответы Девайну, он вежливо, но решительно отказался. «По-видимому, я не смогу поехать», — ответил он. «Надо написать много писем. Может быть, вы будете так любезны прокатить кого-нибудь из моих друзей, если уж вам нужен компаньон. Это мистер Смит и отец Браун». «Конечно!» — воскликнул Бэнкс. «Пускай все едут!» «Большое спасибо!» — ответил отец Браун. «Боюсь, что я не смогу. Через несколько минут мне надо уходить». «Тогда возьмите Смита», — сказал Карвер почти нетерпеливо. «Смотрите, он жаждет прокатиться». Смит широко ухмылялся и, по всей видимости, не жаждал ничего. Это был деятельный маленький старичок в очень откровенном парике, одном из тех париков, которые ничуть не более естественны, чем шляпа. Желтый оттенок искусственных волос не вязался с бледностью лица. «Помню», — сказал Смит с каким-то благодушным упрямством, «ехал я по этой дороге 10 лет назад в одной из таких штучек. Возвращался от сестры из Холмгейта, а с тех пор ни разу не ездил тут на машине. Ну и тряска была, скажу я вам». 10 лет назад!» — насмешливо воскликнул Джон. 2000 лет назад ездили в повозках, запряженных валами. Вы думаете, автомобили не изменились за 10 лет? А дороги? В моей машине даже не чувствуешь, как вращаются колеса. Кажется, что летишь по воздуху». «Я уверен, что Смит очень хочет полетать», — сказал Карвер. «Это мечта его жизни. Поезжайте в Холмгейт, Смит. Навестите сестру. Да вы просто обязаны с ней повидаться. Поезжайте и оставайтесь там на ночь, если хотите». «Ну, обычно я добираюсь пешком и потому остаюсь ночевать», — сказал старый Смит. «Не стоит из-за этого затруднять молодого человека. Вы только представьте себе, как обрадуется ваша сестра, если вы прикатите на машине», — воскликнул Карвер. «В самом деле, надо поехать. Не будьте таким эгоистом». «Вот именно», — с бодрой благожелательностью подхватил Бэнкс. «Не будьте таким эгоистом. Машина вас не укусит. Вы же не боитесь ее, а?» «Ну что ж», — сказал Смит, задумчиво моргая, — «я не хочу быть эгоистом и думаю, что не боюсь». И они отъехали вдвоем под приветственные взмахи и возгласы, благодаря которым маленькая группа казалась целой толпой. Однако и Девайн, и священник, присоединившиеся к этой церемонии из вежливости, почувствовали, что именно выразительный жест пасечника придал ей законченный характер. и им показалось, что он умеет себе подчинить, что ему трудно противиться. Когда автомобиль скрылся из виду, Карвер повернулся к ним и порывисто, как бы извиняясь, промолвил: «Ну вот». Он произнес это с той занятной сердечностью, которая являет оборотную сторону гостеприимства. Такое радушие равносильно намеку на то, что пора и честь знать. «Мне надо идти», — сказал Девайн. «Не будем мешать хлопотливые пчели. К сожалению, я очень мало знаю о пчелах. Порой с трудом отличаю пчелу от осы». «Я разводил и ос», — ответил таинственный Карвер. Когда гости прошли по улице несколько ярдов, Девайн, сам не зная почему, обратился к своему спутнику. «Довольно странная сцена, вам не кажется?» «Да», — ответил отец Браун. «А вам что кажется?» Девайн взглянул на низенького человека в черном, и в его больших серых глазах вновь что-то сверкнуло. «Мне кажется», — сказал он, — «что Карвер всеми силами старался остаться сегодня вечером один в доме. А у вас подозрения не возникли?» «Возможно, и возникли», — ответил священник. «Но я не уверен, что они совпадают с вашими». Когда в тот вечер в саду, окружавшем особняк, совсем сгустились сумерки, Опал Бэнкс бродила по темным пустым комнатам еще отрешеннее, чем всегда. Если бы кто-нибудь взглянул на нее внимательно, то заметил бы, что ее обычная бледность усилилась. Несмотря на буржуазную роскошь дома, от него веяло унынием, той безотчетной грустью, которую вызывали не старинные, а старые вещи. В доме царили устаревшие моды, а не исторические стили. Он был полон предметов настолько недавнего рисунка, что сразу видно было, как они старомодны. То здесь, то там в сумерках поблескивало цветное стекло. Комнаты казались узкими из-за высоких потолков, а в конце гостиной, по которой она проходила, было одно из тех круглых окон, которые встречаются в зданиях этой пары. Дойдя примерно до середины комнаты, Опал остановилась и слегка покачнулась, как будто ее ударила по лицу невидимая рука. Через минуту раздался стук в парадную дверь, приглушенный вторыми закрытыми дверями. Она знала, что домочадцы на втором этаже, но вряд ли смогла бы объяснить, что побудило ее открыть дверь самой. На пороге стоял приземистый обтрепанный человек, в котором она узнала католического священника по фамилии Браун. Она не была с ним близко знакома, но он ей нравился. Он ничуть не поддерживал ее точку зрения на духов, но он не отмахивался и не смеялся, а серьезно с ней спорил. Можно сказать, что он сочувствовал ее взглядом, но не соглашался с ними. Все эти мысли пронеслись у нее в голове, когда она сказала, не поздоровавшись и не выслушав его самого: «Как хорошо, что вы пришли. Я видела привидение». «Не стоит расстраиваться», — ответил он. «Это часто бывает. Большинство привидений вовсе и не привидения. А те немногие, которые, возможно, и подлинны, совершенно безобидны. Ваше привидение какое-нибудь особенное?» «Нет», — сказала она, и ей стало легче. «Дело не столько в нем самом. Понимаете, атмосфера была очень страшная. Как будто все разлагается, гниет. Я увидела лицо в окне. Бледные, с выпученными глазами, совсем как у Иуды». «Ну что ж, бывают люди с такой внешностью», — задумчиво произнес священник. и иногда они заглядывают в окна. Можно мне посмотреть, где это произошло?» Однако, когда она вернулась в комнату, там уже собрались другие члены семейства, которые, будучи менее склонны к общению с духами, зажгли свет. В присутствии миссис Бэнкс отец Браун вспомнил об общепринятых условностях и извинился за вторжение. «Боюсь, что слишком бесцеремонно ворвался в ваш дом, миссис Бэнкс», — сказал он. «Мне очень трудно объяснить, каким образом то, что произошло, касается вас. Я только что был у Пулманов, и вдруг мне позвонили и попросили прийти сюда, чтобы встретиться с человеком, который должен сообщить вам новость, возможно, для вас интересную. Я бы не пришел сюда, если бы не был нужен как свидетель событий в Бичвуд-хаусе. Фактически, именно мне пришлось поднять тревогу». «Что случилось?» — спросила хозяйка. «Бичвуд-хаус ограбили», — серьезно сказал отец Браун. «Что хуже всего? Исчезли драгоценности леди Пулман, а ее несчастный секретарь, мистер Бернард, найден в саду. Очевидно, его застрелил убегающий взломщик». «Это тот человек», — воскликнула хозяйка. «Наверное, он...» Тут она встретила печальный взгляд священника и замолчала, сама не понимая почему. «Я связался с полицией», — продолжал он, — «и с другими властями, для которых это дело представляет интерес. Они говорят, даже при первом осмотре удалось обнаружить следы и отпечатки пальцев и другие приметы известного преступника». В этот момент беседу на минуту прервало появление Джона Бэнкса, вернувшегося после неудавшейся поездки. «Судя по всему, старый Смит оказался неважным пассажиром. Струсил в последнюю минуту», — объяснил он с негодованием. «Удрал, пока я осматривал проколотую шину. В жизни больше не свяжусь с этими деревенскими простофилями». Но жалобам не вняли, ибо в центре внимания был отец Браун и его новость. «Сейчас явится человек, который снимет с меня ответственность», — продолжал священник все с той же значительной сдержанностью. «Когда вы встретитесь с ним, мой долг свидетеля будет выполнен. Мне остается сказать, что служанка в Бичвуд-хаусе видела лицо в одном из окон». «Я видела лицо в одном из наших окон», — сказала Опал. «А ты вечно видишь лица», — обрезал ее брат Джон. «Не так уж плохо видеть факты, даже если это лица», — спокойно сказал отец Браун. «Я полагаю, что лицо, которое вы видели...» Снова раздался стук в парадную дверь, и через минуту на пороге появился человек, при виде которого Девайн привстал со стула. Он был высокий, прямой, с длинным бледным лицом и тяжелым подбородком. Огромный лоб и живые синие глаза Девайн плохо разглядел днем из-за широкополой соломенной шляпы. «Прошу вас, не вставайте», — отчетливо и учтиво произнес Карвар. Но во взбудораженном мозгу Девайна эта учтивость обрела зловещее сходство с учтивостью бандита, направившего на вас пистолет. «Сядьте, пожалуйста, мистер Девайн», — сказал Карвар. «И с позволения миссис Бэнкс я последую вашему примеру. Я должен объяснить свой приход. По-видимому, вы подозревали, что я знаменитый взломщик». «Подозревал», — мрачно ответил Девайн. «Как вы правильно заметили, — сказал Карвар, — не всегда легко отличить осу от пчелы». После паузы он продолжал. «Что до меня? Я одно из более полезных, хотя и в равной степени несносных насекомых. Я сыщик. И сюда пришел, чтобы выяснить, не возобновил ли свою деятельность преступник, именующий себя Майклом Лунатиком. Он специализировался на краже драгоценностей. А сейчас обокрали Бичвуд Хаус, и, судя по анализам, это его работа. Дело не только в отпечатках пальцев, но и в маскировке, той самой, которой он пользовался, когда был арестован последний раз, а также, по-видимому, и в других случаях. Вы, наверное, слышали об этой простой, но удачной выдумке. Он надевал рыжую бороду и большие очки в роговой оправе. Опал Бэнкс в ужасе рванулась вперед. «Это оно!» — вскричала она. «Это лицо, которое я видела! Большие очки, рыжая косматая борода, как у Иуды! Я думала, что это привидение!» Такое же самое привидение видела и служанка в Бичвуд-хаусе, — сухо сказал Карвар. Он положил какие-то бумаги и свертки на стол и начал их бережно разворачивать. «Как я сказал, — продолжал он, — меня прислали сюда для того, чтобы разузнать о преступных планах Майкла Лунатика. Вот почему я заинтересовался пчелами и поселился у мистера Смита». Воцарилось молчание, и затем Девайн промолвил. «Вы действительно хотите сказать, что этот милый старичок...» «Считали же вы, мистер Девайн, — улыбнулся Карвар, — что улей — моя ширма. Почему бы и ему не выбрать такую?» Девайн мрачно кивнул, и сыщик склонился к своим бумагам. «Я подозревал Смита и хотел без него осмотреть его вещи. Поэтому я поддержал любезное предложение Бэнкса. Обыскивая дом, я обнаружил кое-какие любопытные предметы, которые странно видеть в доме престарелого сельского жителя, интересующегося только пчелами. Вот один из них». Из развернутого пакета он извлек волосатый предмет почти алого цвета. Такие бутафорские бороды носят в любительских спектаклях. Рядом с ней лежали тяжелые очки в роговой оправе. «Но я наткнулся на одну вещь, которая имеет более непосредственное отношение к этому дому и оправдывает мое сегодняшнее вторжение. Это записка. В ней указаны названия и предположительная стоимость драгоценностей, владельцы которых живут в вашей местности. Сразу же после тиары леди Пулман стоит изумрудное ожерелье миссис Бэнкс».